Семья Малаха встретила нас с облегчением, а Эли сразу бросилась ко мне, а Дая внимательно осмотрела нас на предмет ранений. «Рик, ну что, нанесем визит в их дом?» — поинтересовался Дарс. «Нет, Дарс, дроны пускай понаблюдают за домом», — ответил ему, отправляя команду разведывательным дроном. «Соваться туда опасно. Как бы внутри ни оказалось много неприятных сюрпризов. Там наверняка есть чем поживиться», — настаивал Дарс, явно рассчитывая на трофеи. «Оно того не стоит», — покачал головой. «Поверь, разведчики не оставляют ценностей в открытом доступе. Там наверняка все интересное заминировано. Корабль, думаешь, у них там?» — спросил он после паузы. «Нет, конечно. Думаю, он, как и глайдеры, спрятан где-то не там. Там же, в лесу», — предположил Дарс. «Возможно. Завтра поищем. Глава 22. Не думаю, что стоит это делать. Корабль не подпустит нас к себе», — ответил, изучая данные с дронов. «Завтра слетаем на остров, поговорим со стариком». «Вообще-то, хотел слетать к своим», — сказал Дарс с легкой неуверенностью в голосе. «Так полетай», — согласился с ним. «Подстрахуешь меня на острове, и потом полетай». «Тогда так и сделаем», — кивнул он. «Что со стариком хочешь обсудить?» «Да по большому счету ничего. Меня только интересует, что он знает об аварской разведке». Дарс нахмурился. «Думаешь, они к нему тоже приходили?» «Возможно. Или он что-то слышал. 200 лет одиночества делают людей наблюдательными. К тому же его корпорация торговала и с аварцами. Может, он знает их метод работы. Мы вернулись в дом Малаха, где нас ждала семья. Дети спали, а взрослые сидели за столом, тихо переговариваясь. При нашем появлении разговор прервался. «Как дела?» — спросил Малах, внимательно изучая наши лица. «Разобрались», — коротко ответил ему. «Больше никто нас не побеспокоит». «Да я подошла ко мне, ты выглядишь усталым. Поешь и ложись спать». Честно говоря, действительно чувствовал себя измотанным. Постоянное напряжение последних дней давало о себе знать. Аптечка делала свое дело, но она не могла восстановить психологическую усталость. «Спасибо», — согласился. «Завтра рано вставать». «Куда ты опять собрался?» В голосе Даи слышалась тревога. «К старику на остров. Нужно кое-что выяснить. Это опасно». «Нет», — покачал головой. «Он не враг. Просто нужна информация». Айли, которая уже готовилась ко сну, услышав наш разговор, выскочила из комнаты. «Папа, можно я полечу с тобой?» «Нет, малышка», — мягко отказал. «Это скучная взрослая беседа. Ты останешься с мамой». «Но могу помочь», — настаивала она. «Я умею разговаривать с разными существами». «Знаю, дочка. Но на этот раз твоя помощь не понадобится. В следующий раз обязательно возьму тебя с собой». Айли надула губки, но спорить не стала. «Да я взяла ее за руку. Пойдем, время спать». Когда женщины и дети ушли, мы остались втроем с Малахом и Дарсом. «Рик», — тихо сказал Малах, — «я думал о твоих словах. О том, что нам нужно уезжать. И к какому выводу пришел? Думаю, ты прав. Если эти люди действительно будут нас искать, лучше не рисковать». Кивнул. Малах всегда казался мне умным человеком и понимал серьезность ситуации. «Куда думаешь ехать?» «Есть несколько вариантов. Галанг, скорее всего. Город достаточно большой, чтобы затеряться». «Хороший выбор», — согласился с ним. «А что с документами?» «Новые имена». «Об этом тоже подумал. У меня есть связи с людьми, которые помогут с документами. Это будет стоить денег, но у нас теперь есть серебрушки». Дарс слушал молча, время от времени кивая. Наконец он заговорил. «А что со мной?» «Я тоже должен исчезнуть». «Дарс, решение за тобой», — ответил честно. «Но если останешься здесь под прежним именем, риск будет высоким». «Мои жены не захотят никуда ехать», — мрачно сказал он. «Они только-только обустроились в Нардории. Тогда тебе придется выбирать между их безопасностью и их комфортом». Дарс тяжело вздохнул. «Поговорю с ними. Может, удастся убедить. Времени у нас не так много», — предупредил его. «Чем дольше мы остаемся на одном месте, тем выше риск». «Сколько времени у нас есть?» — спросил Малах. «Несколько месяцев, максимум полгода. Когда аварцы не получат отчетов от своей группы, они отправят сюда другую группу, и она начнет искать. Возможно, меньше». «А ты?» — спросил Дарс. «Что ты будешь делать?» Этот вопрос задавал себе весь вечер. Ответа у меня не было. «Не знаю», — честно признался ему. «Мне нужно время, чтобы все обдумать. Но долго здесь оставаться ты не можешь». «Не могу. Слишком это опасно для всех вас. Находясь с вами, ставлю под удар всех вас. Мы еще немного поговорили о планах, после чего разошлись спать. Лег на тот же матрас, где спал раньше, но сон не шел. Мысли крутились вокруг одних и тех же вопросов. Что делать с семьей, как обеспечить их безопасность, куда самому идти дальше? Айли, видимо, тоже не спалось. Она тихо подошла и легла рядом со мной. «Папа, ты не спишь?» — прошептала она. «Не сплю, дочка». «Ты грустишь?» «Немного грущу», — признался. «Из-за того, что нам придется расстаться». Иногда ее проницательность поражала меня. Такая маленькая, а уже понимала то, о чем взрослые предпочитали не говорить. «Да, малышка, мне очень не хочется с вами расставаться», — ответил, обнимая ее. «А не хочу расставаться», — тихо сказала она. «Хочу, чтобы мы всегда были вместе». «И я хочу, дочка». «Но иногда приходится делать то, что не хочется, чтобы защитить тех, кого любишь». «Но ты же сильный. Ты можешь защитить нас и здесь». «Сильный, но враги тоже сильны и чрезвычайно коварны». «Мне не справиться со всеми». Айли помолчала, обдумывая мои слова. «А если буду очень-очень осторожной, можно, все-таки полечу с тобой завтра?» «Нет, малышка. Завтра ты останешься с мамой. Обещаешь вернуться?» «Конечно, обещаю». Она крепче прижалась ко мне и вскоре уснула. А пролежал до рассвета, думая о том, какой выбор придется сделать уже очень скоро. Утром Дарс был готов к вылету. Он выглядел озабоченным, но решительным. «Ну что, летим?» — спросил он, проверяя свое снаряжение. «Летим», — кивнул в ответ. «Надеюсь, Кадр будет настроен на разговор. А если нет? Тогда импровизируем. Как всегда». «Что надумал, Рик?» — спросил Дарс, когда мы вылетели в сторону острова. «Ты о чем, Дарс?» «О будущем. Видел же, что ты всю ночь не спал. Все время о чем-то думал. В том-то и дело, что не надумал ничего. Ты сам то, что надумал. Остаешься. Даже не знаю. Знаешь, я понял, что хочу детей. Рини тоже хочет. Это хорошо. Пора тебе остепениться и завести детей. А как же разведка? И этот твой враг? Выберешь себе дальнюю деревню, где понравится. Подальше отсюда и от Таргорода. Купишь там дом. Серебрушек у вас хватит. Будешь там растить детей и Дардум. Боюсь, Рини будет против, протянул он. Городская она. Хочет торговать, ездить.